От агонии к экстазу. Радость означает войти в собственное существо. Поначалу это трудно, тяжело. Поначалу вам придется столкнуться лицом к лицу со страданием. Это очень трудная и опасная тропа. Но чем глубже вы входите, тем больше награда. Вам следует понять одно. Просветление – это не бегство от боли, но понимание боли. Понимание собственного страдания, понимание собственного несчастья. Не прикрытие, не заменитель, но глубокое прозрение. Почему я несчастен? Почему во мне столько тревоги? Почему во мне столько боли? И какие причины во мне это создают? И увидеть эти причины ясно, значит быть от них свободным. Само прозрение в собственное страдание приносит свободу от страдания. И то, что остается, и есть просветление. Просветление – это не что-то, что приходит к вам. Только когда боль и страдания, тоска и тревога поняты в совершенстве, и они испарились, потому что у них нет больше причин, чтобы существовать в вас, это состояние просветления. Оно приносит вам впервые настоящую удовлетворенность, настоящее блаженство, подлинный экстаз. И только тогда вы можете сравнивать. То, что вы раньше называли удовлетворенностью, ею не было. То, что вы раньше называли счастьем, им не было. Но прямо сейчас вам не с чем сравнивать. Как только просветление дает вам ощущение вкуса реального, вы видите, что все ваши удовольствия, все ваше счастье было просто веществом, из которого состоят сны. Это не было реальным. А то, что пришло сейчас, пришло навсегда. Вот определение реального. Удовлетворенность, которая приходит и никогда больше не покидает вас, настоящая удовлетворенность. Удовлетворенность, которая приходит и снова уходит, не удовлетворенность, но просто промежуток между двумя периодами страдания. Точно так же, как мы называем промежуток между войнами мирным временем. Это не мирное время, это просто подготовка к следующей войне. Если состояние войны назвать позитивной войной, время между войнами окажется негативной войной, холодной войной. Война уходит в подполье, вы готовитесь к горячей войне. Все, что приходит и уходит, есть сон. Пусть это будет определением. Все, что приходит и не уходит никогда, есть реальность. Попытайтесь понять свое страдание. Проживите его, идите в саму его глубину, найдите его причину, установите, откуда оно берется. Пусть вашей медитацией будет понимание. И попытайтесь понять также и свою удовлетворенность, и свое счастье, и вы увидите их поверхностность. Как только вы узнаете, что ваше счастье поверхностно, а боль очень глубока, а это в ваших руках, вы можете изменить весь стиль своего сознания. Удовлетворенность может стать всем вашим существом. Для неудовлетворенности не останется ни малейшего пространства. Любовь становится самой вашей жизнью, и она остается с вами. Время идет, но то, чего вы достигли, становится только глубже и глубже. Из этого рождается больше и больше цветов, больше и больше песен. Именно это мы называем просветлением. Это слово восточное, но опыт его не имеет ничего общего ни с Востоком, ни с Западом. То, что мы обычно считаем радостью, не радость. Самое большее – это развлечение. Это просто способ бежать от себя. Это способ опьянить себя, способ в чем-то себя утопить, чтобы можно было забыть свое страдание, беспокойство, тоску, тревогу. Поэтому считаются радостью всевозможные развлечения – это не так. Все, что приходит снаружи, не радость, не может быть радостью. Все, что от чего-то зависит, не радость и не может быть радостью. Радость возникает из самого вашего ядра. Она абсолютно независима, независима ни от каких обстоятельств. И это не бегство от себя, по сути, это столкновение с собой. Радость возникает только когда вы приходите домой. Таким образом, все, что известно под названием радости, ее прямая противоположность, просто диаметральная противоположность, это не радость. По сути, вы ищете развлечения именно потому, что лишены радости. Случилось так, что один из великих русских писателей, Максим Горький, посетил Америку. Ему показали всевозможные вещи, изобретенные американцами, чтобы развлекать себя, чтобы в них потеряться. Экскурсовод надеялся, что он будет очень доволен. Но чем больше видел Максим Горький, тем более несчастливым и грустным выглядел. Экскурсовод спросил его: «Что случилось? Разве вы не понимаете?» «Понимаю», — сказал Максим Горький, — «именно поэтому мне грустно. Наверное, эта страна совсем лишена радости, иначе не было бы необходимости в таком количестве развлечений». Только лишенный радости человек нуждается в развлечении. Чем меньше радости становится в мире, тем больше вам нужны телевизор, кино, аттракционы и еще тысяча и одна вещь. Вам все нужнее алкоголь, вам все нужнее новые виды наркотиков. Просто чтобы избежать наполняющего вас страдания. Просто чтобы не приходилось сталкиваться лицом к лицу с наполняющей вас болью. Просто так или иначе забыть все это. Но путем впадения в забытье ничто не будет достигнуто. Таким образом, радость означает войти в собственное существо. Поначалу это трудно, тяжело. Поначалу вам придется столкнуться лицом к лицу со страданием. Это очень трудная и опасная тропа. Но чем глубже вы входите, тем выше это вознаграждается, тем больше награда. Однажды, научившись смотреть в лицо собственному страданию, вы начинаете наполняться радостью, потому что в самом этом прямом столкновении страдание начинает исчезать, и вы начинаете становиться более и более цельным. Однажды, когда придет страдание, вы посмотрите страданию прямо в лицо. И внезапно перелом. Вы видите страдание как отдельное от себя, а вы сами отдельны от него. Вы были отдельны всегда, оно было только иллюзией, отождествленностью, в которую вы вовлеклись. Теперь, когда вы знаете, что вы не оно, случается всплеск радости, взрыв радости. Каждый ребенок рождается экстатичным. Экстаз естественен. Это не что-то такое, что случается только с великими мудрецами. Это нечто, что все мы приносим с собой в мир, с ним приходит каждый. Это глубочайшее внутреннее ядро жизни. Это часть того, чтобы быть живым. Жизнь – это экстаз. Каждый ребенок приносит его с собой в мир, но затем на ребенка набрасывается общество, начинает разрушать возможность экстаза, начинает делать ребенка несчастным, начинает обуславливать ребенка. Общество невротично, и оно не может допустить существование экстатичных людей. Они для него опасны. Попытайтесь понять этот механизм, тогда все будет проще. Нельзя контролировать экстатичного человека, это невозможно. Контролировать можно только несчастного человека. Экстатичный человек неизбежно будет свободным. Экстаз есть свобода. Когда вы экстатичны, вас нельзя низвести до рабского существования. Вас не так легко разрушить, вас нельзя убедить жить в тюрьме. Вам хочется танцевать под звездами, вам хочется гулять вместе с ветром, вам хочется разговаривать с солнцем и луной. Вам нужно безграничное, бесконечное, гигантское, громадное. Вас нельзя соблазнить жизнью в темной клетке. Вас нельзя обратить в раба. Вы живете собственную жизнь и делаете свое дело. Для общества это очень трудно. Если экстатичных людей много, общество почувствует, что разваливается на части. Его структура больше не сможет сохраняться. Экстатичные люди будут бунтарями. Помните, я не называю экстатичного человека революционером, я называю его бунтарем. Революционер – это тот, кто хочет изменить общество, но он хочет заменить его другим обществом. Бунтарь – это тот, кто хочет жить как индивидуальность, и ему хотелось бы, чтобы в мире не было никакой застывшей социальной структуры. Бунтарь – это тот, кто не хочет заменять это общество никаким другим обществом, потому что все виды обществ оказались одним и тем же. Капиталист, коммунист, фашист, социалист – все они двоюродные братья, между ними нет большой разницы. Общество есть общество. Все церкви оказались одним и тем же – индуистская, христианская, мусульманская. Как только структура получает власть, она хочет, чтобы никто не был экстатичным, потому что экстаз против структуры. Смотрите и медитируйте на это. Экстаз против структуры. Экстаз бунтарский. Он не революционный. Революционер хочет другую структуру, по собственному выбору, согласно собственной утопии, но это все равно структура. Он хочет быть у власти. Он хочет быть угнетателем, а не угнетаемым. Он хочет быть эксплуататором, а не эксплуатируемым. Он хочет править, а не быть управляемым. Бунтарь – это тот, кто не хочет ни править, ни подвергаться правлению. Бунтарь – это тот, кто не хочет в мире никакого правления. Бунтарь анархичен. Бунтарь – это тот, кто доверяет природе, а не созданным человеком структурам, который доверяет, что если оставить природу в покое, все будет чудесно. Так оно и есть. Вся эта безграничная вселенная продолжается без всякого правительства. Животные, птицы, деревья – все сущее продолжается без всякого правительства. Почему в правительстве нуждается человек? Наверное, что-то пошло не так. Почему человек так невротичен, что не может жить без правителей? Есть некий порочный круг. Человек может жить без правителей, но он никогда не получал такой возможности. Правители не дадут вам никакой возможности. Как только вы узнаете, что можете жить без правителей, кому захочется, чтобы они вообще были? Кто будет их поддерживать? Прямо сейчас вы поддерживаете собственных врагов. Вы продолжаете голосовать за собственных врагов. Двое ваших врагов противостоят друг другу в соревновании за президентство, и из них вы выбираете. Оба они равноценны. Это все равно, что дать вам свободу выбирать, в какую тюрьму вы хотите сесть. И вы радостно голосуете. «Мне хочется в тюрьму А или в тюрьму Б. Я верю в республиканскую тюрьму, а я верю в демократическую тюрьму». Но все это тюрьмы. Как только вы поддерживаете определенную тюрьму, у этой тюрьмы появляется собственное капиталовложение. Теперь она не позволит вам испытать ни малейшего вкуса свободы.